теперь вам удобнее будет со мной беседовать». Они посмотрели на меня с ненавистью, но упрямо хранили молчание. «Эх, какие вы стойкие!» – вздохнул я. «А я думал, будем играть в честную игру». В голове мелькнула мысль. «Эти двое явно не простые наемники, а хорошо обученные гвардейцы. Хотя манеры у них оставляют желать лучшего. Да и я, чего уж там, хоть и граф, люблю поговорить без церемоний. Это у меня с прошлой жизни осталось. А Маша благодаря боевикам и интернету такого набралась, что ушам страшно. Вы даже не представляете, как это увлекательно, когда ваши кости начинают весить в 8 раз больше», — ухмыльнулся я. «А если сделать веки потяжелее, то бесплатная прогулка в темноте вам обеспечена. Пожалуй, начну с этого, а там посмотрим. Может, и с органами повеселимся, изменяя их вес». Эти подопытные не сразу поняли, что я не шучу, хотя видели, что стало с их товарищами. Пришлось слегка усилить эффект. У одного кости начали давить вниз и зловеще трещать. Затем то же самое произошло с его приятелем. Не раздумывая, я увеличил нагрузку, чтобы они перестали играть в молчаливых героев. Один из них, правда, сразу умер, не повезло ему. А вот второй, его низкорослый товарищ, оказался без капли достоинства. Как он завывал, умоляя о пощаде. Уши вянут. Пытался договориться о свободе, рассказывал, что у него дети малые, жена больная. Вот и пришлось ему ввязаться в это дело, чтобы на дорогостоящее лечение заработать. Самое забавное, что эти рассказы меня совсем не трогают. Пора признать свою бессердечность. Сколько раз я слышал эти байки про больных родственников и сиротливых детишек, как по шаблону все пишут. Не понимаю, с чего это я должен щадить какого-то негодяя только потому, что у него есть семья. Ха, я тоже чей-то сын, но они, похоже, не особо размышляли об этом, когда пытались меня прикончить. От сделки по поводу его свободы я, естественно, отказался. Но даже при таком раскладе выудил у него все, что нужно, как и предполагал. Половина людей в этом доме – гвардейцы Безрукова, остальные – наемники. И вот она, приятная новость. Теперь главная цель Безруковых – это я, а не мои близкие. Конечно, до них тоже могут добраться, если те встанут на пути, но это уже детали. Главное, что я – цель номер один. Умно, ничего не скажешь. Но и плохие новости не заставили себя ждать. Во-первых, у меня закончился квас. Во-вторых, эти отморозки явно не единственные в городе. Наверняка есть и другие. И как только станет известно, что я жив, начнется новая охота. И произойдет это довольно скоро. Стоит мне появиться на лекциях, и слухи о моей гибели окажутся сильно преувеличенными. Придется напрячь мозги, чтобы снова не вляпаться в неприятности. А мне как-то лень, эх, но это все потом. Сейчас работы, по горло. Когда я решил, что сегодня придется поиграть в бога гравитации, даже не подозревал, насколько это утомительно. Одно только сжатие всех этих и бывших наемников до размеров теннисных шариков выжило из меня уйму энергии. Пришлось опустошить почти весь холодильник в доме, чтобы восстановить свои силы. Даже парочку стейков зажарил, не пропадать же добру. Хотя, зная их нравы, кто знает, из какого мяса они сделаны. Но голод, не тетка, а я совсем не привередлив. За одно время зря не терял. Собрал трофеи, как истинный мародер. Сначала сгреб все оружие в кучу. Пользоваться им не особо люблю. Предпочитаю более изящные методы воздействия на реальность. Но вдруг пригодится. В итоге разломал все пушки и мечи на куски. Не хочу таскаться с ними в общагу. И так недавно из-под временного ареста выпустили. Еще не хватало, чтобы под кроватью незаконный арсенал нашли. Представляю заголовки. Студент-граф с наклонностями маньяка задержан с оружием. Нет уж, спасибо. Пусть с тяжелой артиллерией распрощался, но с пустыми руками не ушел. В одном из тайников в стене нашел 30 тысяч рублей. Обнаружить сейф при помощи гравитационных импульсов – пара пустяков. Со второго раза до него докопался. Код подбирать? Не, это не про меня. Один удар, и сейф уже не сейф, а консервная банка. Полагаю, эта тридцаточка была на черный день или побег в теплые края, а у самих бандюганов нашел в карманах всего 2000. Так что день выдался славным. Отомстил за себя и Машу, перекусил, и деньжатами разжился. Ну, убрал я тела, и что толку? Весь дом теперь залит кровью, словно декорации к фильму ужасов. Мне теперь что, до рассвета ее отмывать? Спасибо, но лучше я в хоррор поиграю на консоли. Хотя, если постараюсь, то могу и раньше управиться, но сюда потом могут нагрянуть какие-нибудь опытные ищейки одаренных для расследования, а у них нюх острее, чем у акулы на запах крови. Раньше-то я мог бы сжать весь этот дом и окрестности до размера яблока, сейчас же еще слишком слаб для таких авантюр. Придется применять смекалку и навыки, чтобы разобраться с этой проблемой. Опять придется напрягать мозги, лучше сперва немного отдохну. Уселся на диван и залип в игры на пару часов, если не больше. Разве можно сопротивляться, когда под рукой приставка и куча свободного времени? Только потом до меня дошло, что вспоминать надо было не видеоигры, в которые мы с Машей раньше играли, а план по ликвидации следов нашего веселого корпоратива. Так, хватит валять дурака. Встрепенулся я и решительно направился на кухню. Осмотрел ее еще раз и ухмыльнулся. План у меня есть, и он надежен, как швейцарские часы. Одним рывком оторвал газовую трубу и создал рядом с ней черную вращающуюся сферу. Хотя, скорее, это была не сфера, а переливающаяся материей воронка, жаждущая поглотить все на своем пути. Моя зажигалка тут же полетела в трубу. Теперь гравитационная сфера втягивала в себя огненные потоки газа. Сама по себе она небольшая, размером с кулак. А вообще, у этой сферы даже название есть – «черная дыра». Звучит зловеще, но мне нравится. Ничто так не скроет следы преступления, как маленькая рукотворная катастрофа. На создание этой крохотной черной дыры ушло свыше 70% моих сил. Хорошо, что произнес заклинание правильно, а то, кто знает, чью бы задницу туда засосало. Было бы обидно остаться без любимых штанов, да и без самой задницы тоже. Жаль, что не могу создавать более мощные черные дыры, но приходится довольствоваться тем, что есть. Эта сфера целых 2 часа жадно глотала огненные потоки, а я сидел опять голодный и проклинал медленно тянущееся время. Наконец, решив, что с меня хватит, я перекрыл вентиль, закинул сферу под мышку и понес ее в центральный зал. Прошептал над ней пару волшебных слов, что-то типа «Спи, моя радость, усни», и помчался прочь со скоростью, достойной олимпийского спринтера. Даже коробка с печеньками в прихожей не смогла меня остановить, а это, между прочим, серьезное испытание воли. Но нет, сегодня печеньки могут подождать. Главное, не превратиться в жареного супермена. Мчался так быстро, что на повороте чуть не упал. Вдруг позади раздалось оглушительное «Бу-у-у-ух». Логово гвардейцев взорвалось так, что земля подо мной задрожала. Оглянувшись на гигантские языки пламени, я почувствовал, как моя улыбка расползается до ушей. Ну все, ни следа не осталось от дома, чисто сработано. Кстати, похожий трюк с черной дырой мы как-то провернули с одним архимагом в нашем мире. Нужно было избавиться от очень надоедливого дракона, который портил всем настроение своими огненными выходками. Запустили в того ящера нехилую гравитационную сферу. После взрыва от него только один хвостик и остался. Ха-ха. Хотя его тоже потом пришлось сжечь. Мало ли что. Вдруг начнет отращивать все остальное. Лучше перестраховаться, чем потом объяснять всем, почему у них во дворе опять появился огнедышащий питомец. Тайное место. Настолько тайное, что мы сами не знаем, где оно. Густой дым от дорогих сигар расползался по всей огромной комнате. За длинным дубовым столом каждый второй пыхтел сигарой, словно паровоз. Все сидели с таким видом, будто их портреты должны висеть в музее. Стулья, кстати, были обиты богатой тканью с позолотой. Все гости были одеты в дорогие костюмы, сшитые лучшими мастерами страны. А про обувь и говорить нечего, такую не каждый аристократ может себе позволить. Хотя, признаемся честно, не все аристократы-миллионеры. Владислав, мы с тобой в одном омуте водимся, а видимся совсем редко. Мужчина лет 50 говорил уверенно и неторопливо. Более молодой, черноволосый мужчина, сидящий напротив, криво улыбнулся. «Мы оба занятые люди, Константин. С уважением к тебе, предлагаю перейти сразу к делу». Он наперся рукой на набалдашник трости, и в его карих глазах зажглось недовольство. Дон Константин, с сединой в идеально уложенных волосах, приподнял голову и затянулся сигарой. Молча кивнув собеседнику, он выразил немое согласие. «Давай поговорим по-простому, как раньше, Владислав. Ты молод и тебе не терпится действовать, но спешка нам не нужна, особенно, когда беседуешь с другом и партнером». Уголок рта Седовласова приподнялся в едва заметной улыбке. Форшунков К.А., молодой, но уважаемый, не собирался отступать. Он еще не привык к медленному темпу жизни старшего поколения. Адвокат, который работал на нас, убит, и деньги оборот встал на тормоза. Не волнуйся об этом, знаешь ведь, свято место пусто не бывает. Константин продолжал пускать дым кольцами, а остальные в комнате молчали. Все знали свое место в этой иерархии, и если присмотреться, то хоть Владислав и был ровнее Константину, но все же нервничал, сидя перед ним, хоть и старался этого не показывать. «Да, но дело касается нашей чести. Мы здесь цари и боги. Ночной город принадлежит нам, да и днем тоже. Кто-то убил нашего человека на нашей земле, и мы должны что-то с этим сделать». Он едва сдерживал гнев, и руки его слегка дрожали. Дон Константин продолжал молчать, пронзительно глядя на собеседника из-под густых бровей. Он знал одно: за все в этой жизни нужно платить. А если кто-то этого не понимает, то счет придет с процентами и пулями. Глава 10. А вот и снова мы. Успели соскучиться по хрусту костей? Рефери замолчал, интригуя, а я продолжал разминаться, не обращая внимания на его слова. Вообще-то, я многое пропускал мимо ушей. Уже слишком пафосно звучали его речи и содержали много ненужной информации. Но, по-другому, атмосферу в зале не подогреть. Можете не отвечать. Знаю, что вы этого ждали. Специально для вас сегодня состоится легендарная битва. Голос над рингом разразился смехом, а затем закашлялся. Так, на чем это я остановился? Продолжил он. Ах да, первая битва этой ночи обещает быть интересной, ведь в прошлый раз известный вам боец показал удивительные результаты. Встречайте, ночной разбойник. Ох, ладно, хоть не террористом назвал, и на том спасибо. Недовольный своим прозвищем, я пролез сквозь канаты на ринг. Рефери тем временем объявлял моего соперника, но я уже кое-что о нем знал. 60-летний дедок, хотя какой там дедок, смотрите, как бодро он выскочил на ринг. Его бои в этой лиге я недавно посмотрел. Мудрец, так его кличут, и побед у него было немало. На нашей арене сегодня сойдутся в поединке старость и молодость, сила и опыт против скорости и дерзости. Рефери заводил толпу или, скорее, разводил. Но еще хочу заметить специально для нашего ночного разбойника, что сегодняшний соперник ему точно понравится. Едва он это сказал, как в зале раздались смешки. Намек я уловил и даже не удивился, что люди тоже заметили, с какими противниками я предпочитаю драться. Ночной разбойник, все же предупрежу тебя, голос рефери зазвучал с язвительной улыбкой, после встречи с мудрецом, с ринга почти никто на своих двоих не уходит, обычно их выносят на носилках, тем лучше. Мне лень ходить, буркнул я, пожимая плечами. В зале снова раздался смех. Ну, а я окинул внимательным взглядом противника. Тебе не страшно, сопляк? Повернулся ко мне дедок в маске цапли, узкие глаза которого сверкают сквозь прорези. Китаец, что ли? Говорят, бояться надо живых, а не мертвых. А ты уже одной ногой в могиле, старик, ухмыльнулся я. Тут я, конечно, соврал. Никто так в моем мире не говорит. Порой мертвые могут доставить куда больше проблем, чем живые. Маска его тут же покраснела. Мудрец, разозлившись, начал скакать по рингу, размахивая руками. Чем больше он дергался, тем больше напоминал своим мастерством какую-то азиатскую боевую школу. Я о них читал немало, да и по прошлым его боям было видно, что старый лис владеет техниками недурно. И сразу после гонга его удары посыпались на меня со всех сторон. Он даже не соизволил поиграть на публику, а сразу начал действовать серьезно. Неужели я так задел его своими словами? А чего он ожидал? Что я поклонюсь и извинюсь, что забираю его драгоценное время? Я уворачивался от ударов дедули без особых усилий, посмеиваясь про себя. Знал бы он, зачем я тут на самом деле. Дело далеко не только в деньгах, хотя и в них тоже, ведь в тельке сами себя не купит. Это все Гришаня. Недавно он прилип ко мне, как жвачка к подошве, зазывая на очередной бой. Мне-то не особо хотелось сюда переться, пока совсем не окажусь на мели, но этот хитрец хорошо знает меня, и потому показал пару видео с боями мудреца. От этого ты точно не откажешься, ухмыльнулся он, включая видео на телефоне. Ну, я из любопытства и глянул, а там этот дед превращает соперников в фарш, да еще и издевается над ними. Гриша знал, на какие кнопки нужно нажать. Терпеть не могу, когда унижают слабых, и толку-то никакого. Развитие силы ноль, а эго раздувается до размеров воздушного шара, который так и хочется проколоть. Одно дело, когда бьешься с сильными или хотя бы равными, и после победы получаешь опыт, а слабых колотит только те, у кого черная душа. В последнем виде этот мудрец выступал против молодого бойца рангом ниже, и, видимо, решил, что победа у него в кармане. «Дам тебе шанс, молокосос», еще до начала боя он обратился к сопернику. «Либо сейчас на колени встанешь и сдашься, либо я тебе глаз вырву». Паренек отказался от позорного предложения, и этот гад в маске цапли избил его до потери сознания, а потом прямо на публике действительно вырвал ему глаз. «Вот такого я понять не могу, хоть убей». Хотя убить его – идея заманчивая, но у меня же принципы. Я примерно понимал, почему этот дед так себя ведет и почему у него такой гадкий характер. И теперь хочу увидеть, что он сможет противопоставить мне. Ведь после последнего кровавого шоу мало кто захочет выставлять своих бойцов против мудреца, но зато заплатит теперь гораздо больше за поединок с ним, перенаправляя энергию в нужные мышцы. А мышцы – это частично моя магия, вместе с гравитацией. Я пару раз попытался достать деда кулаком по челюсти, но двигался он, надо признать, очень ловко и быстро, как для своих лет. Все атаки мудреца были стремительными, как бросок кобры. От них я уклонялся особо старательно, а в крайнем случае ставил мощный блок. Пропускать такие удары нельзя. Не хочу потом собирать свои кости по всему рингу. Удар, и нога соперника в очередной раз впечаталась в мой блок из двух рук. От второй ноги я увернулся. А дед просто усмехнулся и начал играть на публику. «Поглядите на него, какой слабак!» Мудрец обвел зрителей взглядом победителя. Затем посмотрел на меня и скрестил руки на груди. «Я знаю, что ты сам вызвался на бой со мной, но скажи, зачем?» Толпа взорвалась предвкушением интересной перепалки. «Но долго разговаривать я не люблю. Да мне твой последний бой уж больно понравился». Я внимательно наблюдал за реакцией мудреца. Глаза у него снова прищурились. Судя по его высокомерной позе, он собирался сказать мне что-то пафосное. «Гы, а я вместо головы противника сейчас вижу две большие тефтельки. Я тут на тефтели жестко подсел в одной кафешке, и уже который день ими питаюсь. Если так пойдет дальше, скоро буду выглядеть и сам, как тефтелька. А вообще, если серьезно, то это совсем не смешно. Я на еде стал слегка помешан, но блин, в этом мире мне не хватило даже 18 лет, чтобы привыкнуть к ее разнообразию и вкусу. Ладно, приходится слушать речи этого самодовольного гада. Если тебе так понравился тот бой, вкратчиво произнес китаец, то я тоже предоставляю тебе выбор. Только ты должен будешь встать на четвереньки и уползти с ринга, признав свое поражение. Уползти? Что? Прости. А если я этого не сделаю? Наконец-то включился я в беседу. Вырву тебе оба глаза, заявил он, улыбаясь. Якудза недоделанный. Сейчас бы ему бонсай в одно место засунуть. Да только так поступать негуманно, у бонсая тоже есть чувства. Вы это слышали? Взревел довольный рефери. От мудреца очередная угроза на арене. Значит, бой будет слишком быстрым. Поспешите сделать свои ставки. Слушай, ты может и шустрый, но один мой удар, и ты труп, ответил я деду, похрустывая шеей. А ты такой смельчак, захохотал китаец. Ну, раз так, дам тебе всего лишь один шанс. Давай, ударь меня, посмотрим, чего ты стоишь. Он раскинул руки и задрал подбородок. Ну что ж, пришлось напрячь свои 2,5 извилины. Ухмыльнулся и сделал шаг к нему. Может, обнимемся и забудем про эту глупость, но не тут-то было. Только я приготовился нанести удар, как Гриша завопил. Нет, не ведись, это его уловка. Рефери тут же заткнул его, а я только пожать плечами успел. «Прощайтесь с ночным разбойником». Он попался на коронный прием мудреца. Заорал рефери. А я стою и думаю, о чем они, вообще. Я еще живее всех живых. Да и жить мне нравится. В следующий миг дедок от удивления вытаращил свои узкие глаза. Зал тоже притих. А чего это они? Да потому что я двигаться стал раза в 4 быстрее. Мудрец думал, что у него есть пара секунд на свой трюк. Но, раздался хруст, и дедок полетел. Не как ласточка, а как мешок с цементом, брошенный с крыши. Летел он быстро, вернее, его труп. Пробил сетку ринга и улетел в закат. Ну вот, я же говорил, что одного удара хватит, а он мне не верил. Пожав плечами, я медленно пошел прочь с ринга под удивленные вопли толпы. Народ орал, он его убил. Реально с одного удара вынес. Дамы и господа, победу в сегодняшнем поединке одержал ночной разбойник. Очнувшись, рефери громко закричал. А я что? Засунул руки в карманы и подошел к Грише. Домой пора. Вообще-то, я изначально знал, что грохну этого деда, и специально согласился на этот бой. Мудрец, хоть и находился в низшей лиге, но из 70 боев 26 закончил смертями соперников. Неудивительно, что он до сих пор там торчал, возомнил себя богом среди слабаков, отправляя людей на тот свет, но его веселым забавам пришел конец. Распрощавшись со всеми, мы сели в тачку. Мотор взревел, Гришиня вдавил педаль в пол, а затем спросил: «И каково тебе после убийства, Добрыня?» «Странно слышать это от тебя», — хмыкнул я, — «будто нам с тобой раньше не приходилось убивать, и то верно», — усмехнулся он, глядя на дорогу. «Я тоже вспомнил, как нам влетало от родителей за передряги, в которые мы влезали. Но что поделать, приходилось выворачиваться и спасать свои шкуры, а потом скрывать от родных все подробности наших приключений, и то, как все было на самом деле чертовски хреново. Но о таких случаях можно вспоминать бесконечно». Гришиня быстро домчал до академии. Вернувшись в комнату, я сразу завалился на кровать. Хотя, стоп, а как же тефтельки? Я слопал их все до одной и уснул сном младенца. Рано утром ко мне, без стука, ворвалась сестра. «Маша, ты видела табличку на двери? Там ясно написано: денег нет, тефтели закончились, и мне ничего не угрожает», — пошутил я, медленно натягивая форму. «Алло, гараж, какие шутки с утра?» — покрутила она пальцем у виска. «Я вообще-то пришла узнать, где ты шляешься по ночам. Заходила вчера вечером и не нашла тебя. В академии сказали, что ты куда-то ушел». «Так я с Гришей в клубе тусил», — соврал я, не моргнув глазом. «Главное, чтобы ее запасы в моем холодильнике не заинтересовали, а остальное все мелочи». Но такой ответ ее не устроил. Мелкая закусила губу и задумалась. «Ты совсем, братец, с ума сошел? Ты же сам говорил, что нам опасно выходить за стены академии». Затем Маша подскочила ко мне и стукнула кулачком по плечу. «А меня с собой взять? Любимую сестру не позвал в клуб». Я тоже слегка толкнул ее по плечу и ухмыльнулся. «Маша, ты еще маленькая для таких клубов. Там голые тети танцуют». «Ах, вот как?» — она раздраженно сдула локон волос со лба. «Тогда я родителям все расскажу». ПФФ испугать меня вздумала. Молча вытащил паспорт из шкафа и раскрыл перед ее носом. «Ну что?» — разобрала по слогам. «Совершеннолетний». Помахал документом у ее лица. «Моя жизнь, мои правила, как говорится». «Ага, где бы твоя жизнь была, если бы не я?» — тут же возразила она. Закатив глаза, я принялся думать, чем бы еще ее поддеть. Но Маша уже переключилась на другое, схватив со стола пульт от телевизора. «Что за ерунду ты смотришь?» Нахмурившись, она нажала на кнопку, чтобы выключить его, но промахнулась и переключила канал, и попала на новости. Там как раз репортер сонным голосом вещал: «Эта утрата стала тяжелым ударом для всех его близких и подопечных. Сегодня ночью скончался Хуин Нисуп, председатель крупнейшего в столице приюта для бездомных. Он был человеком с большой буквы и обладал добрым сердцем. Никогда не отказывал в помощи людям и...» «Постойте, а чего это они так нелестно о супе отзываются? Я-то супы обожаю. Хм, это имя у него такое. Что там дальше?» Хуин Нисуп отдавал всю выручку со своих двух столовых на благотворительность в приют. Репортер неуверенно прокашлялся. Впрочем, из-за раздела его имущества между родственниками возникли серьезные разногласия. «Пожалуй, я догадываюсь, кто этот Хуин Нисуп». Репортер тем временем продолжал свою тираду. «Ведь председатель приюта имел накопление в размере 7 миллионов рублей и владел 30 крупными объектами недвижимости. Но не нам его судить. Он был хорошим человеком, наверное». На этом некролог закончился, и началась реклама. «Да уж, похоже, мужик был тот еще альтруист», — усмехнулась Маша. Я согласно кивнул, а потом нахмурился. «Слушай, а ты зачем вообще пришла?» — спросил я, обернувшись к сестре. «А ты что, уже забыл? Нам сегодня на полигон топать. Мы в одной команде, братец», — радостно ответила она. «Погоди, какая еще команда? Ты о чем?» Маша закатила глаза и начала ворчать, напоминая мне о сегодняшних учебных соревнованиях для первокурсников. «Оказывается, на лесной территории при академии будут проходить баталии между параллельными группами. Суть проста. Как в Царь горы, только вместо горы флаги на базах. Одна группа должна спереть флаг другой группы и не потерять свой». «Да уж, замечательно. Как бы придумать способ участвовать, не поднимая с кровати ни одной мышцы? Может, объявить себя пацифистом? Но, увы, придется тащиться. В конце концов, к кто еще защитит наш флаг от толпы таких же ленивых студентов. Добрались мы, значит, с одногруппниками до нашей базы на облезлом холме, где торчал красный флажок на палке, словно метка на месте преступления. Маша о чем-то минут 15 трещала с остальными, видимо, разрабатывали свой гениальный план. Я же просто развалился на травке и даже не пытался вникнуть в их болтовню. Надеюсь, удастся поспать, пока все это не закончится. Если повезет, проснусь уже в другой реальности. Добрыня. Только я собирался прикрыть глаза и уйти в мир снов, как мелкая подскочила ко мне и затараторила. Ты, значит, остаешься здесь на базе. Тут самое безопасное место. Ой, то есть надежное. Сразу осеклась она. Вот это я понимаю, балдеж. Пусть студентики бегают по этому захолустью, а я пока немного посплю. Так и пройдет эта унылая часть дня без напряга. Если что, я буду охранять флажок от нападения лесных духов. Короче, сиди здесь, возле флажка, а мы пойдем навстречу соперникам. Просто выловим их по дороге, и никого сюда не пропустим, подмигнула мне Маша. Валяйте. Махнул я рукой, мечтая о том, чтобы они не вернулись слишком скоро. Маша мигом улизнула к остальным ребятам из группы, и как только они пропали из моего поля зрения, я вспомнил, что сегодня еще толком не тренировался, блин. Ладно, подкачаюсь, а потом покемарю. Может, если доведу себя до изнеможения, то эта лесная тоска меня не сожрет. Быстренько начал накачивать пресс, потом приступил к отжиманиям и продавил землю под собой. Упс, если так пойдет и дальше, докопаюсь до ядра земли. Вдруг под одной из таких вмятин услышал матерные слова. Что за хрень? Убрал руку, гляжу, а там знакомый суслик. Тот самый, с аллергией на орехи. А как я его узнал? Так по его богатому словарному запасу. Ты чё творишь, мутант? Грызун потер лапкой голову и стряхнул землю с шерсти. Чуть не раздавил мне черепушку нафиг. А ты что тут делаешь? И что ты вообще за зверь такой? Прищурился я, разглядывая грызуна. Ля-я. Хлопнул он себя лапами по бокам. Ты вроде взрослый, а не знаешь, как разные виды животных называются. Для тебя я, мистер Суслик. Конечно, даже не мечтай. Я угрожающе ударил кулаком о ладонь. Может, испугается и перестанет говорить. Ладно, понял, не прокатило. Хотя у вас, людей, принято давать всякие титулы друг другу. Ну и черт с тобой. А пожрать что-нибудь есть? Но что-нибудь безлактозное. Для начала скажи, почему ты на человеческом языке болтаешь? Тогда что-нибудь поищу, пробасил я и подтянул к себе рюкзак поближе. Заколдованный я. Меня, короче, одна бабка прокляла на 100 лет. Когда-то я был человеком, но если ты меня поцелуешь, то раньше расколдуешь, подмигнул он мне. Морду тебе сейчас начищу, суслик. Такой поцелуй тебя устроит? Какой же он все-таки охреневший грызун? Пошутил я, блин, а ты сразу морду бить. Зоозащитники тебя бы запинали за такие слова. Кажется, правду он говорить не собирается, не хочет свои тайны раскрывать. Но, с другой стороны, плевать мне на этого суслика. Он не пирожок ведь, и даже не тефтелька. Кинул ему бутер с колбасой. Суслик ловко схватил его и, не прощаясь, быстро скрылся в своей норке. Да, странный попался зверек. Только собрался укусить свой бутерброд, как вдруг увидел, что на вершину холма взбирается запыхавшийся парень из команды соперников. Выглядел он не как великий маг, скорее как студент, пересдавший сессию на трояке. «Ну что, герой, забирай флажок и катись отсюда», — бросил я, лениво махнув рукой. «Только не отвлекай меня, а то я голодный». «Так, а в чем тут подвох?» Он недоверчиво уставился на меня. «Да я тут для декорации поставлен, как самый слабый в команде», — усмехнулся я, откусывая бутерброд. «С кем тягаться-то?» «С тенью?» Парень почесал затылок, словно о чем-то размышляя. «А ты знаешь, что за победу над соперником или за взятие заложников тоже баллы дают? Они ж в общую копилку идут. Так что, извини, ничего личного». Он двинулся ко мне, а я, не отрываясь от бутерброда, нащупал под ногами камешек и метнул ему прямо в лоб. «Ай!» — взвыл он, хватаясь за голову. «За что? Как ты мой защитный барьер сломал?» Но едва он поднял глаза, как последнее, что увидел, мой кулак, летящий ему навстречу. Парень рухнул ничком, а я доел свой бутерброд и снова завалился отдыхать. Хаем, а ведь этот раз даже гравитацию не снижал для ускорения. Просто правильно все рассчитал и применил. Расту в способностях, хоть и понемногу. Вот тебе и Маша, которая уверяла, что меня никто не побеспокоит. А тут пришлось взъерошенному по голове настучать. Надеюсь, на этом все и закончится. Но через пару минут опять слышу чьи-то шаги. Вы серьезно? Вижу, ковыляет ко мне еще один кандидат на премию Дарвина. Я невозмутимо дождался, пока он подойдет ближе. Студентик заявил, что я должен ему сдаться. Ну конечно, как бы не так, единственное, что я обязан точно сделать, это доесть свои бутерброды. Ему же просто отвесил щелбан и он рухнул, как подкошенный. А дальше, о том, что я хотел немного поспать, пришлось забыть. Ведь следующий студент был на подходе, и что-то мне подсказывает, это далеко не финал. В группе Маши Колян сообщил, что у них тоже тишина. Из кустов вынырнул конопатый одногруппник Маши, запихивая рацию за пояс. «Да что же это такое? Мы все продумали до мелочей, разделились, засаду устроили, а сейчас сидим, как последние дураки», — сестра Добрыни нахмурилась. «Может, соперники нас перехитрили? Почему больше никто не идет? Или они стали невидимками, а нам забыли сказать?» Она обернулась на горстку заложников с завязанными глазами, которые сидели, привязанные к дереву. Беспокойство жгло изнутри. «Где остальные?» «Маша, а если остальные сидят на своей базе и охраняют свой флаг?» — предположила Виктория фон Адель. «Хм, возможно». Мария тяжело вздохнула, вспомнив о брате. Она нервничала, ведь ей не хотелось уходить далеко от базы, оставляя надолго Добрыню без присмотра. Мало ли, что он там устроит. Но тянуть с засадой смысла не было. Тогда Маша объявила, что нужно оставить пару человек для охраны пленников, а остальные отправятся к базе соперников. Никто не возражал. Идея казалась лучше, чем бесконечно стоять и считать комаров. Когда они подошли к намеченной точке, то очень удивились. Там не было ни одного человека. Быстро схватив флажок противника, студенты побежали к своей точке сбора. Запыхавшись и раскрасневшись, Маша первой подбежала к холму и там наткнулась на черноволосую Лизу из вражеской группы. Та что-то орала, показывая пальцем на вершину холма. Там, во всей своей пугающей красе, сидел Добрыня с голым торсом, медитируя в позе лотоса, а вокруг него валялись неподвижные студенты. При виде этой жуткой сцены Маша застыла. Из ее уст сорвалось: «Твою ж дивизию, он что, всех их прикончил?» Тут на плечо ей легла рука Виктории, которая, не сводя глаз с Добрыни, тихо произнесла: «Маша, а твой брат точно хилый и безобидный, как ты говорил?» «Ну, да-да», — Маша заикнулась, чувствуя, как холодный пот стекает по спине. «У него же самый низкий ранг среди всех». Не успела она это сказать, как вдруг один паренек с огромным синяком на лице очнулся и, завизжав, помчался прочь. «Куда собрался, зомби недобитый?» Глаза Добрыни распахнулись, голос разнесся эхом. Недолго думая, брат Маши стянул ботинок и метнул его в убегающего с такой силой, что тот рухнул, как подкошенный. Вздыхая, Добрыня поднялся и проворчал: «Вот же беда, может закопать эту нежить?» Он схватил синеголового за ногу и, как маньяк из фильма ужасов, потащил его обратно. Но, заметив вернувшихся одногруппников, застыл на месте. «Упс, это совсем не то, что вы подумали», — выпалил Добрыня и отшвырнул паренька в сторону, словно избавляясь от улик. Маша же стояла, как вкопанная. На ее плечо плюхнулась уже вторая рука, рука конопатого одногруппника, который с сарказмом заметил: «А Добрыня точно самый добрый человек, как ты говорила, а то складывается впечатление, что он кандидат на место в фильме ужасов». Очнувшись, Маша взорвалась и огрызнулась: «На что намекаешь, придурок? Да я тебе сейчас все зубы повыбиваю». «Ау, все ясно», — конопатый едва сдерживал смех. «Получается, среди вас двоих он действительно самый добрый». Глава 11. Смех и неугомонные разговоры растекались по ресторану, словно разлитое вино. Да, место, не спорю, шикарное. Аристократы тут как дома, а студенты любят его за то, что оно недалеко от нашей элитной шараги. Но мне шумные тусовки никогда не нравились. Сижу здесь чисто за компанию. Сестра настояла отметить победу нашей команды на соревнованиях. А я, в свою очередь, не особо хочу отличаться от коллектива, а потому приходится идти за ним. Ладно, хоть поем чего-нибудь изысканного, вот только порции у них крохотные. Это вам не доставка огромных бургеров в общагу. Некоторые вообще несколько тарелок с устрицами заказали, хотя стоят они, как почка на черном рынке. А я-то знаю, сколько стоит почка на черном рынке. Там у Гриши недавно что-то приключилось, и он жаловался мне, что почку хрен найдешь, а те, что есть, стоят слишком дорого. Я же на морское не налегал. Стейки, мое все, особенно когда прожарка рари. И пока я жевал сочный стейк, ощущал на себе пристальный взгляд Маши. Похоже, она собиралась затащить меня в уголок для серьезного разговора. Но тут заиграла музыка, начались ее любимые танцы, и она забыла про меня, за что я благодарен тому, кто это сделал. Вся наша компания рванула на танцпол. Парни наперебой приглашали девушек, и я с облегчением выдохнул и продолжил отсчитывать время до конца этого мероприятия. Когда оно закончится, конечно, я не знал, но думаю, что провести время больше, чем это место вообще работает, нереально. За что Маше спасибо, так это за то, что она никогда не просит меня танцевать с ней, а то было бы странно и кринжово, как любит говорить мелкая. Хотя знаю, в некоторых старых родах до сих пор есть правило, танцевать с девушками до совершеннолетия могут только родственники. Но у нас все проще, мы этих заморочек не придерживаемся. Наслаждаясь свободой, я доел стейк, осушил литровую кружку сока, и уже собирался наброситься на запеченного лосося, как меня окликнула подруга Маши, маркиза Виктория фон Надель. «Добрыня, а почему вы не танцуете? Можно поинтересоваться». Ее голос был добродушным и веселым. На «вы» она перешла, видимо, шутя. Я отвлекся от еды, заметив ее красивые длинные ноги и прикинул, что она тоже не на танцполе. Как бы, не люблю я танцевать, лениво отмахнулся от нее. Была у меня мысль, что она тут ради того, чтобы намекнуть на танец, но поразмыслив, я отказался от этой идеи. Все же она аристократка из тех мест, где строгие правила этикета. Правда, странно такое слышать от аристократа. Нас же с детства танцам учат, улыбнулась Вика. Ну, какой есть, честно, шумные места, не мое. Кстати, ты ведь тоже аристократка, а не танцуешь, подметил, надеясь выкрутиться. Да меня просто никто не пригласил, она мягко улыбнулась. А я в ответ улыбнулся теплому салату с телятиной, который только что поставили на стол, а еще тяжело вздохнул. Ведь сейчас она сделала именно намек на то, чтобы я пригласил ее. С одной стороны, она и правда красивая и приятна мне, но с другой теплый салат остынет. Понимаю, пробормотал я, доедая кусок лосося. Ставлю сотку, что он скоро лопнет, услышал я со стороны голос двух одногруппников, которые уже начали делать ставки на меня и мой аппетит. Я хотел было уже внимательнее их послушать, как Виктория вдруг заявила, что ее это не особо беспокоит, а затем неожиданно сказала: «Раз мы оба не танцуем, то почему бы нам не потанцевать вместе?» Да странная логика. Хотя, ее слова меня немного удивили. Ведь она из Пруссии, а я, можно сказать, восхищаюсь этой страной, в некотором роде. Хотя бы тем, что там никто не лезет в чужие дела, и все, что делается, то сразу с максимальной серьезностью. И вот там даже такие намеки считались прям очень большим исключением. Честно говоря, впервые вижу, чтобы девушка первой на танец парня приглашала. Просто ты, видимо, не бывал в Пруссии, Добрыня. У нас все девушки решительные. Нам не нравится в одиночестве сидеть. Ее глаза сверкнули, и я понял. Все, дружище, попал. А вот тут она не совсем правду мне говорит. Там действительно такое может быть. Но обычно это в том случае, если один парень нравится сразу двум девушкам, и они переходят в наступление, перед этим предупредив свои рода. Тогда там, кажется, доходит все до крови. Виктория весьма привлекательна, и отказывать ей как-то не хочется. Да и зачем обижать девушку, если у нее кавалеров на вечер нет? Вздохнув, я отодвинул тарелку и повел ее на танцпол. Закружились мы в ритме вальса, и представляю, как мы выглядим со стороны. Она высокая и стройная, двигается грациозно, как лань, а я медведь на льду, пытающийся не наступить ей на ноги. Вообще-то, танцевать я умею и люблю, но точно не под такую музыку и, скорее всего, даже не в этом мире, ведь этот танцпол явно не рассчитан на мою массу. Пол скрипит и трещит, и я уже представляю себе, как мы проваливаемся на нижний этаж, устраивая незапланированное представление. Гравитацию приходится контролировать с особой осторожностью. Не хочу стать причиной сломанных чужих костей, но, несмотря на все, мне даже понравилось. У Вики отличные манеры, и она красиво танцует. Правда, забавляет ее напускная холодность, хотя вижу, как ее щеки краснеют, когда я слегка перемещаю руку по ее талии. Дальше приличий не заступаю, правда. Не хочу узнать, насколько острые ее каблуки, но интересно наблюдать за ее реакцией, и потому моя рука скользит по ее спине и талии, то вправо немного, то влево. Виктория прищурилась и произнесла: «Не беспокойся, Добрыня, я ловкая девушка, и ты на ногу мне точно не наступишь. Ты ведь об этом так задумался?» «Ага», — кивнул я, усмехаясь. Потанцевав еще немного, я проводил ее обратно к столику. «Виктория, раз уж сегодня ты моя дама, позволь мне о тебе позаботиться». Она улыбнулась, и в ее глазах мелькнул огонек. «С удовольствием, Добрыня». «Хаем, дама», в ее взгляде мелькнуло что-то игривое. Или просто она отчаянно жаждет салата с телятиной, хотя сомневаюсь, что кто-то хочет его больше меня. «А разве на твоей родине не такие правила? Ведь если парень с девушкой танцевали вместе, то она вроде как становится его спутницей на весь вечер». «Хорошо же ты, однако, осведомлен об этикете в Пруссии», — улыбнулась девушка. «Ну а херали, само собой, я вообще много чего знаю. Так чего желает дама? Может, чего выпить?» — спросил у нее. «Пожалуй, я не откажусь от бокальчика византийского шампанского с восточного берега Фракии», — быстро ответила мне Виктория. А потом тут же добавила, что и от бокала из имперских виноградников тоже не отказалась бы. Первая мысль: губа у нее, судя по византийскому шампанскому, не дура. Молча кивнув, я побрел к бару. Если уж я с ней танцевал, то по приличиям должен провести рядом хотя бы часа четыре. А бокал византийского из Фракии стоит где-то 250 рубликов. Недурно. Но Вика, видимо, заботливо о моем кошельке побеспокоилась, согласившись на имперское за тридцатку. У стойки главенствовал бармен, отвечающий за напитки. Выглядел он нарядно, в белом костюме с золотой вышивкой. «Что желаете, господин?» — промурлыкал он. «Бутылку византийского шампанского с восточного берега Фракии и два бокала, будьте добры». Он быстро притащил ее. Бутылка и на вид выглядела дорого. Вся позолоченная, с полупрозрачной сердцевиной, где аппетитно булькали цельные виноградинки. Украшали ее фигурки фракийских гладиаторов и бога вина. Оказывается, именно Фракия впервые была связана с ним, судя по мифам. Звали его, вроде, Загрей, а потом он переродился в Диониса. «Но зачем мне сейчас эта сводка?» «Всегда знал. Читаю слишком много, но остановиться не могу». Я рассчитался картой на терминале и, подхватив бокалы, направился к Виктории. «Бутылка вышла мне в 4000 рублей. Не такая уж мелочь. Но нищим я себя не считаю, ведь в прежнем мире я всегда умел добывать деньги, так что и в этом не проблема. Куда важнее произвести достойное впечатление на девушку. Жить, в конце концов, нужно в удовольствии, а не трястись над каждой монеткой. Может, и следовало остаться в общаге, сэкономить деньги, помедитировать, потренироваться. Но раз уж я сюда приперся, то придется раскошелиться». «Стоп, что за ерунда?» Подхожу ближе к столику и замечаю, Вика явно не в духе. Сидит, ножкой покачивает, взгляд холоднее льдов Арктики. А на моем месте, рядом с ней, развалился какой-то надухаренный аристократишка. Видел его как-то в академии, но имени не помню. «Отвали», — сказала девушка ему с презрением. Я поставил шампанское с бокалами на антикварный комод рядом, чувствуя, что шоу только начинается. «Меня не интересует ни твоя компания, ни твоя болтовня. А во, красотка, а в тебе есть перчинка», — ухмыляется нагло он. «Хоть мой уже холодный салат не тронул, и то хорошо. Давай познакомимся поближе, и я уверен, что ты быстро изменишь свое мнение обо мне». И это еще не все. Наглый типок добавил про меня пару словечек, мол, он явно лучше, ведь я всего лишь жалкий эфранговый ариста. «Ты что, с первого раза не понял?» — Вика с возмущением на него посмотрела. «Сказала же, твоя компания мне не интересна». «Серьезно, почему он все еще греет мое место?» «Хорошо, конечно, что сиденье теплое, но раз хозяин пришел, пора бы ему уже свалить. Будьте так любезны, освободите мое место, уважаемый», — говорю, подойдя к нему. Он медленно поворачивается ко мне. «Ну надо же, какое неуважение», — оценивающим взглядом окидывает меня и выдает: «Это больше не твое место, проваливай». И снова поворачивается к Вике. «Красавица, ты просто не понимаешь, кто я. Предлагаю тебе покататься со мной, так что грубить ни к чему». Девушка начала заметно нервничать. «Мне плевать, кто ты, но похоже, ты еще и глухой. Сказано же, это не твое место». «Все, хватит, не люблю таких наглых». У него был шанс уйти по-хорошему. «Раз», — вырывается у меня, — «когда начинаю отсчет, значит, кому-то пора в медпункт». Но этот придурок игнорирует меня, продолжая что-то втирать Виктории. «Два», — говорю громче. Тупица отмахивается: «Ты что, тупой? Катись отсюда». «Три». «Теперь он, кажется, заинтересовался мной. 3. И что дальше будет? 4. Хихикает он, полуобернувшись ко мне, но я уже схватил кресло, в котором он развалился и, подняв его вместе с ним, спокойно направляюсь к распахнутому балкону. Пока он начинает понимать, что что-то пошло не так, мы уже были у перил. «Эй, ты чего творишь?» – забеспокоился Ариста, пытаясь встать. «Да так, выношу мусор», – улыбнулся я злорадно. «Постой, давай поговорим», – испуганно закричал он. «Конечно», – киваю. «Поговоришь сейчас с рыбками». И с этими словами отправляю его вместе с креслом через перила. Снизу раздается веселый всплеск. Озеро под окнами ресторана принял его в свои объятия. Ну вот, отряхиваю руки, отличный способ произвести впечатление на вечеринке. Все произошло так быстро. Я отпустил кресло, и единственное, что успел сделать этот Ариста, недоуменно посмотреть на меня, не веря, что такое может с ним случиться. Я же, насвистывая себе под нос, подхватил другое свободное кресло и уселся рядом со своей дамой. «Ну что ж, теперь можем продолжить наш вечер», — сказал я, открывая шампанское. Вика, похоже, больше удивилась появлению этой бутылки, чем полету того неудачника. «Византийская, целая бутылка, а во!» Ее улыбка засияла. «Добрыня, а знаешь, ты умеешь удивлять». Я попытался улыбнуться в ответ, несмотря на уже набитый рот, ведь салат оказался очень вкусным, как и компания. Самое приятное было то, что нашему тихому уединению никто не мешал. Одногруппники продолжали танцевать, другие, включая мою сестру, отправились к аттракциону неподалеку, артефактному измерителю силы с грушей для битья. Короче, надо бить по груше, и измеритель покажет силу удара. Нас тоже звали, но мне было лень идти, да и не хотелось артефакт сломать. Мы с Викой занимались куда более полезным делом, уплетали еду и беседовали. Все шло прекрасно, пока тот придурок не вернулся. Мускулистый Ариста притащил сюда не только свой зад, но и двух типов наподобие телохранителей. Но, как и полагается аристократу, успел привести себя в порядок и нацепить чистую сухую одежду. Встал быстро с кресла, скрестив руки на груди, попытался он крикнуть пафосно, но голос дрогнул от раздражения. «Да», — лениво посмотрел я на него, отложив вилку в сторону. «Зачем?» — глаза его сузились, а сам он покраснел от злости. «Я же просто предложил ему вызвать меня на дуэль». «Ну нет, на дуэль даже не рассчитывай», — скривился он, словно это было ниже его достоинства. «С какой стати дуэль? Низко. Мы оба аристократы. По мне, убивать толпой без дуэли куда хуже. Но, видимо, у него свои понятия о чести. А может, он просто трус? Вика, я отойду ненадолго». «Хорошо», — обратился я к девушке, поднимаясь из-за стола и откладывая салфетку. «Тогда я тоже пойду с тобой. Не оставишь же ты даму одну, а то вдруг украдут». Девушку явно забавляла вся эта ситуация. «Боюсь, этим придуркам и меня одного хватит. Пожалей их, Вик». Не успел я договорить, как троица зашумела и засуетилась. Мускулистый тип при своих дружках даже перегнул палку, обозвав меня низкосортным аристократом. «Низкосортный, говоришь?» Я смерил его взглядом с ног до головы, тем самым, от которого мои старые враги обычно начинали писать завещания. «А ты вообще кто такой?» — не унимался тип. «Что-то мы про род Добрыничи ни хрена не слышали. Значит, ты пустое место усвоил?» «Я вот, граф Карамазов. Слышал о таком?» «Ага, припоминаю», — ухмыльнулся я. «Это те самые Карамазовы, которые в последней войне свои позиции проехотя были за них ответственны. Ты чё, мразь, совсем? Ау!» Карамазов не успел договорить. На его плечо легла рука. Граф аж дернулся от неожиданности и, сжав кулак, резко развернулся, готовый врезать тому, кто посмел его тронуть. Но не тут-то было. За его спиной стоял никто иной, как Гриша Распутин. Странно, что он объявился так рано. Мы же собирались позже с ним встретиться. «Ну да ладно, может, решил здесь перекусить. Это дело он любит. У вас 3 секунды, чтобы свалить отсюда, утырки». Голос Гриши звучал ледяным, что для него редкость. «Слушай, Гриш, а ты чего лезешь?» Карамазову снова не дали договорить. «Что-то у него сегодня со скоростью речи неполадки. Для тебя я не Гриша, а Григорий Распутин», усек, и повторяю в последний раз. 3 секунды, чтобы исчезнуть. «Еще раз кто-то из вас докопается до моего друга Добрыни, вам понадобятся новые зубы». Карамазова аж затрясло, как в лихорадке. Единственное, что он смог выпалить мне перед тем, как уйти, это то, что мне повезло спрятаться за спиной Гриши. Ну и злобно добавил: мы еще встретимся. Я даже не стал ему отвечать, просто усмехнулся и помахал рукой напоследок. Добрыня, Гриша с улыбкой подсел к нам за столик. А что это за прекрасная леди рядом с тобой? Я тебя к дамам звал сотню раз, а ты весь последний месяц отнекивался. Налив себе морса, я коротко объяснил, что Вика, моя одногруппница и подруга Маши, но его, как всегда, это не удовлетворил мой ответ. Может, вы сами утолите мое любопытство? Распутин почтительно кивнул Вике. Кто же вы, раз сумели покорить сердце нашего Добрыни? Я, как его лучший друг, должен все узнать. Кхе-кхе, кашлянул я в кулак. Вот же дурак, куда он клонит. Мы, вообще-то, не пара. Маркиза с улыбкой представилась. А Гришиня сразу начал сыпать ей комплиментами на немецком, узнав, что она прусская маркиза. «Редко в империи встретишь людей, которые так отлично владеют немецким», — заметила Вика, отпивая шампанское. «Здесь чаще всего на французском языке блестяще говорят. И вы сегодня первый, кого я встретила с таким знанием языка». «Да ну», — Гриша рассмеялся и хитро глянул на меня. «Ну я точно не первый. Вы уже двоих таких сегодня встретили». «Почему же? А ты чего скромничаешь, Добрыня?» Друг подбодрил меня легким толчком в плечо. «Черт, из-за него я пролил чай. Почему с дамой на ее родном языке не общаешься, утырок?» Вика тут же вступилась за меня, прося обходиться без оскорблений. Щебетала о том, что не все владеют немецким в совершенстве, и что в империи его тяжело изучать. В самой Пруссии, конечно, говорят и на других языках, но немецкий у них официальный и самый распространенный. «Гриша, я тебе за утырка уши поотрываю», — в шутку пригрозил я, толкнув его в ответ и подливая себе еще чаю. Но, блин, вот же жопа. Маркиза призадумалась и, похоже, догадалась, что Гриша не соврал насчет моих языковых талантов. Она уже слышала от меня простенькую фразу на немецком, но тогда не знала, что я в нем зубаст. Это открытие для меня было не особо радостным. То есть, когда я думала, что ты меня не понимаешь и спокойно говорила на немецком, ты все прекрасно понимал. Ее глаза расширились и уставились на меня. Ну вот кто попросил Распутина трепаться лишний раз, упс, Добрыня, сорян, Гриша смущенно почесал затылок. Я уже подумал даже сделать вид, что чай невероятно вкусный, и от него не оторваться. Однако Вика вдруг сама сменила тему и принялась расспрашивать Гришу. Пронесло. Но главное, чтобы меня после такого количества разнообразной еды за вечер не пронесло. Значит, Григорий, вы и вправду лучший друг Добрыни, раз так легко разобрались с этими аристо. Ага, именно так. Но заметьте, когда я сказал им, что им не поздоровится и зубов лишаться, я имел в виду не себя, а Добрыню. Если его разозлить, он может врагов неприятно удивить. Вот кто его за язык тянул, зачем мне эти хвалебные речи. Но друзья, видимо, для того и существуют, чтобы нести чушь, вперемешку с похвалами. Эх, в общем, мы еще посидели, поболтали о том о сём. Гриша потом укатил по делам, но договорились созвониться позже и обсудить предстоящие поединки. Да и нам с Викой пора было возвращаться в академию, ведь засиделись допоздна. Она, слегка смутившись, предложила подвезти меня. За ней уже приехал личный водитель, но я вежливо отказался. В общем, решил я пешком прогуляться до академии. Хотя, стоп, может, пробежаться, здоровее буду. Но есть проблема, я в парадном костюме, а стирать и гладить потом, такое себе удовольствие. Лень, матушка, Глашка меня и так доконает. В отличие от некоторых аристократов, слуг на время учебы я с собой не привез, а ходить в мятом и грязном мне не хочется. Приходится все самому делать. И вот, шагаю я неспешно по темной улочке. Выхожу на дорогу, и тут раздался визг тормозов. Какая-то тачка, ослепляя меня фарами, вылетела из-за поворота и понеслась прямо на меня. Дай-ка гляну, кто это так гоняет. Поднапряг зрение. Апа, Карамазов со своими верзилами. Неужто опять им захотелось со мной поговорить? А нет, машина разгоняется. Решили сбить меня, значит, как оригинально. И снова привет, Добрынин. Кривится Карамазов из окна, а его водила шестерка жмет на газ, а я спокойно стою посреди пустой улицы. В последний момент увеличиваю свой вес до 2 тонн. Попробуйте сбейте теперь, ха-ха. Они и сбили. Удар был впечатляющим. Бабах, все тело у меня заломило и бросило в жар, но вовсе не из-за столкновения. Просто усилив гравитацию в несколько раз, почувствовал себя не самым лучшим образом. Пришел в себя немного и смотрю, а я сейчас стою в их машине. Вернее, в том, что от нее осталось. Вот почему я не люблю спорткары, ведь они разваливаются от малейшего удара. Карамазов с дружком, без сознания, уткнулись лицами в подушки безопасности. Третий громила сидит и ничего не понимает. Я тут же легонько хлопнул его по затылку, вырубив и пожелав доброй ночи. Что ж, теперь надо быстро свалить отсюда, пока никто не увидел меня. Хорошо, что у меня всегда есть план. В двух шагах находился ограждающий столбик. Подтолкнул машину к нему, пнул столб ногой, чтобы тот согнулся. Чем не классическая авария? По-моему, вышло идеально. После чего еще раз посмотрел по сторонам, нет ли лишних свидетелей, и бодро потопал в общагу. Денек выдался что надо, скучать не пришлось. До общаги добрался уже без всяких приключений. Подхожу к своей комнате, а в дверях торчит письмо. Интрига на ночь глядя, ну, спасибо, вселенная, за очередной сюрприз. Но открывать не спешил. Сперва зашел в комнату, сделал себе витаминный коктейль для детокса и, выпив его залпом, и тогда вскрыл послание. «Благодарю за чудесный вечер, Добрыня», — написала Виктория фон Адель. «Хаем, чего это она, вроде не похожа на романтическую особу. Ну и дела». Закрыв лицо рукой, я плюхнулся на кровать. Хотел же спокойно прожить хоть 100 лет, без войн, интриг и любовных историй. Но, с другой стороны, Виктория — девушка интересная и симпатичная. Ладно, об этом подумаю завтра. Сейчас бы пару часов сна, а потом Грише нужно позвонить. Ведь не только вечер был насыщенный, но и ночь обещает быть жаркой. Ночью меня ждут 4 боя на ринге. Но я выйду победителем из каждого, ни секунды в этом не сомневаюсь. Так что с этих поединков мне такую сумму отсыпет, что хватит на шикарную тачку. А то пешком ходить уже достало. Правда, забавно, что переживаю теперь не о том, где денег заработать, а как семье объяснить, откуда столько на машину нашел. Но это уже детали. Глава 12. С дороги, смертные. Реву я, мчась по коридору, словно разъяренный носорог. Адреналин хлещет по венам, сердце стучит так, будто пытается вырваться из груди. Бедный очкарик едва не стал ковриком под моими ногами. С моими габаритами не так-то просто затормозить, даже если стараешься снизить гравитацию. Хорошо, что хоть стены выдержали мое боковое скольжение. Затем обгоняю еще одного несчастного. Он красный, как вареный рак, пот ручьями стекает по его вискам. Я поймал его взгляд, чистое отчаяние. Ему-то, возможно, опоздание и простят, а мне, с моими регулярными опозданиями, светит что-то похуже отчисления. И вот тебе на. Прямо передо мной 2 унылых служака Академии в серой форме тащат сломанную парту. Не снижая скорости, взмываю в воздух и перепрыгиваю через парту, оставляя служащих в полном шоке. Еще рывок, удар дверью, и я влетаю в аудиторию. Но что за черт, опять опоздал. Из-за своего большого стола выглядывает Маргарита Великая, хлопая в ладоши. Не удивлюсь, если она сидит на стопке энциклопедий, чтобы казаться выше. Насмешливо прищурившись, она приготовилась к атаке. Забавно, что именно эта миниатюрная преподша ненавидит, когда ее называют по отчеству. Просит обращаться по фамилии, а фамилия у нее – Великая. Мне смешно обращаться к такой крохе, как к Маргарите Великой. Ну что ж, Добрыня, поздравляю. Сегодня ты опоздал всего на 7 минут. Прогресс налицо, иронично говорит она. Что случилось в этот раз? Будильник у тебя украли? Извините, Маргарита Великая, пробки, сами понимаете, пытаюсь сделать виноватое лицо. Знаешь, Добрыня, я когда-нибудь выполню свое обещание и пришибу тебя ледяной глыбой, постучала она длинными ногтями по столу. Да-да, это мы уже проходили. Не впечатлило, вздыхаю и закатываю глаза. Если она и вправду решит меня заморозить, хотя бы не придется сдавать ее экзамен. Ты, вижу, напрашиваешься сам. Великая аж подпрыгнула от злости. Еще чуть-чуть, и меня превратят в ледяную статую для украшения двора. Если ей не жалко студентов, то хотя бы стадион под окнами могла бы пощадить. Ведь после ее последнего ледяного фейерверка стадион только недавно восстановили. И я напомнил ей об этом. Она сжала кулаки так, что даже костяшки побелели. Затем вздохнула и приказала немедленно сесть за парту. И тут, как назло, заржал Вася Пупкин, мой одногруппник. Но не успел он закрыть рот, как в его лоб впечатался ледяной шарик от Великой. «Смешно тебе, Вася?» – процедила она сквозь зубы. «Радуйся, пока я в хорошем настроении». «Не-не, Маргарита Сеой, Великая, я не специально». Вася замахал руками и спрятался под партой, словно она могла спасти его от гнева преподши. «Ладно, К черту эту миниатюрную фурию в очках, надо решить, куда присесть, а то аудитория забита под завязку.